Глава 9. Деньги не пахнут. Дождевая туча приползла к Тарасовке, пошел теплый дождик, а солнце укатилось в сторону и висело теперь над городом Кармановым, раскаляя его шиферные крыши. Чуть не во всех дворах кипели самовары, а по улицам бродил усатый точильщик и кричал: «Точить ножи, ножницы, бритвы править!» «Надо бы за ним понаблюдать», — сказал Болдырев, глядя на точильщика из милицейского окна. «Ну ладно, это потом. А ты, Вася Куролесов, оказывается, молодец. Без тебя уж не знаю, что получилось бы. Тараканов!» «Слушаю», — ответил Тараканов, всовываясь в дверь. «Деньги нашли?» «Пока нет». «Приведите Курочкина». Курочкина привели и посадили на одинокий стул, стоящий посреди комнаты. В милиции его умыли детским мылом и повытряхивали из волос шелуху подсолнухов, но все равно вид у него был серый и вялый. Нос он покорябал обо что-то внутри урны, рука была забинтована. «Да, гражданин Курочкин, — сказал Болдырев, — вид у тебя неважный. И дела тоже неважные. Лучше уж сам скажи, где деньги?» «Нет у меня никаких денег. Была трешка, и ту отобрали». Трёшка, отобранная у Курочкина, лежала на столе. Она была измятая, старая и, кажется, даже поросла мохом. «Маловато», — сказал Болдырев. «Где остальные?» «Нет у меня никаких денег, нету». Курочкина увели. «Деньги у них есть», — сказал капитан, — «и мы должны их найти». «Да, может, они их проели? Мороженое, газировка, туда-сюда». «Какое мороженое? Они очень много награбили. Деньги ураспили, только где он их прячет? Весь дом обыскали, нету». «А под кроватью смотрели?» «Кто же прячет деньги под кровать? Только круглый дурак. Впрочем, под кроватью мы тоже смотрели». «Все ясно», — сказал Вася. «Они их в чугунок сунули и в землю закопали». «Ну нет», — сказал капитан. «Понадобится трешка, откапывай чугунок, потом снова закапывай. Хлопот не оберешься». «Тогда они под кроватью лежат в желтом чемоданчике». «Я смотрел под кроватью», — сурово отчеканил капитан. «Понимаешь?» «Так точно», — сказал Вася, но в душе он был уверен, что деньги под кроватью. Болдырев прикрыл глаза, задумался, но ему тоже вдруг показалось, что деньги под кроватью лежат в желтом чемоданчике. «Да», — устало сказал капитан, — «деньги не пахнут». «Чего?» — не понял Вася. «Пословица такая есть. Деньги не пахнут. Слыхал?» «Странная пословица», — подумал Вася. Он взял со стола трёшницу. Неприятная была она на ощупь, вялая, липкая, лохматая. Вася посмотрел на нее и вдруг понюхал. «Товарищ капитан!» — почему-то с ужасом сказал он. «Кажись, она пахнет!»